Так что общался я в основном с Акирой, который оказался самым нормальным из Аками. Я уже считаю тентаклеевого монстра нормальным. Нужно будет по возвращению все же воспользоваться предложением Сейдзира-сана и обратиться к специалисту. Но Акира действительно был нормальным, если не обращать внимания на его расовую принадлежность. Хотя если обращать, то тогда он ненормальный. Во время разговора он объяснил, почему не желает атаковать магов поддержки вражеской группы. По его словам, туда в основном ставят девушек, волшебниц и целительниц. И у него, тем более во время боя, могут сработать рефлексы и инстинкты, что приведет к... Пояснять мне было не нужно, читал как-то несколько манг, так что в курсе, что будет. Но вот причина, по которой он не желает того, чтобы это случилось, сломала у меня картину мира. Акира был женат и не хотел изменять жене. И то, что он первое время питался взятым с собой бента, которое, как выяснилось, было приготовлено его женой. Но добила меня его семейная фотография, которую Акира-сан носил в своем бумажнике, и где он его до этого хранил. Не говоря уже о том, зачем тентакливому монстру бумажник. На фотографии был он в обнимку с очень красивой девушкой лет 20 с огненно-красными волосами, зелеными глазами и фигурой модели. Также на фото было две девочки лет 8 с голубыми волосами и такого же цвета глазами. Как выяснилось, это были его дочери. И как сказал тролль, глаза у них папины, и тут не поспоришь, правда, очень похожи. После этого рассказал о том, что он с супругой познакомился на поле боя, так как они в свое время воевали по разные стороны баррикад. Она была девочкой-волшебницей, ну а он соответственно на стороне Альянса Тьмы. Подробности этой безусловно романтической и трогательной истории, так как тролль, демоны даже лич вытирали слезы платочком, я прослушал, так как хорошенько приложился головой об стол, а они тут из очень прочного дерева. Сейчас же семейство Рю живет на осколке реальности, как мне пояснили, это осколок уничтоженного мира, который завис в каком-то пространстве. Таким осколком может быть как дом с участком, так и целый континент. Он живет на островке, который по размерам примерно с Токио. Жена работает в школе, а он до этого подрабатывал массажистом в салоне. Как он сказал, очень полезная работа, позволяет закалить силу воли. Вообще все мои товарищи проживают на осколках реальности, на разных и друг с другом не связанных, но все равно такое совпадение немного насторожило. Но Гар мне быстро объяснил, что тут нет ничего удивительного. Камни призыва были из одной партии и настроены были по одинаковому принципу, так что и поиск кандидатов проводился в схожих местах. Помимо этого я еще довольно много узнал от него о разных аномалиях, стихийных порталах, блуждающих порталах, разломах и прочих явлениях. Гар вообще очень любил поговорить и даже лекцию прочитать по какой-нибудь магонаучной теме. Я же рассказал о системе полного погружения, о компьютерах, программировании. Гар этим очень заинтересовался и очень просил принести из моего мира компьютеры и книги по теме. Он мне на приобретение всего этого выдал золотые монеты и несколько драгоценных камней, предварительно выяснив, что в моем мире в цене. Можно сказать, что все оказались со своими особенностями. Как выяснилось, Маркус при жизни был магом поддержки в отряде, что занимался охраной экспедиции в неисследованные земли. Он рассказал несколько историй из своей жизни, и ту, из-за которой он стал таким, какой он есть сейчас. Началось все довольно эпично. Экспедиция прорывалась через населенные разными монстрами леса, сталкивалась с природными аномалиями и в конце концов вышла к большому городу, который оказался вполне себе обитаем. Как оказалось, за этими лесами лежало другое человеческое королевство, которое также предпринимало попытки разведать территорию за лесом. А этот город был крепостью и плацдармом для отправки исследовательских экспедиций. И тут бы начаться какой-то интриги или великой битве между двумя государствами с использованием каких-то запрещенных заклинаний, под которые бы попал Маркус. Но реальность оказалась жестока. Никакой войны или чего-то подобного. Страны договорились между собой и организовали торговлю, опять же между собой. По пути, которым прошла экспедиция, в которой состоял Маркус, проложили караванный путь, а тот город-крепость стал еще и торговым городом, куда прибывали товары из другой страны и откуда отправлялись караваны на родину Маркуса. Сам же Маркус осел в том городе и однажды нашел на местном рынке книгу. И нет, это не была книга по некромантии с запретными знаниями, это оказалась манга, которая попала в этот мир через один из блуждающих порталов воронок, которые иногда затягивают в себя все, что попадется. Маркус потратил несколько лет на перевод неизвестного языка, а после нашел еще продолжение этой манги. Как рассказал тот, кто нашел эти книги, там была стопка из 8 книг, перевязанных бечевкой. Судя по всему, кто-то просто выбросил старую мангу, а ее затянуло в портал, и она оказалась в этом мире. А тут бумага в большой цене, и нашедший решил, что тут явно что-то ценное, не будут же переводить качественную бумагу на какие-то глупости. Но возвращаясь к Маркусу и его становлению личем, он просто не смог упокоиться, пока не узнал окончание истории, которая его очень увлекла. Самое страшное случилось, когда он узнал, что я из мира, где есть продолжение этой манги, и что самое страшное, еще очень много аналогичных книг, так что мне придется тащить еще и мангу. Отказать Маркусу было страшновато, чувствую, что если бы я это сделал, то он бы в момент освоил проклятие, и все они достались бы мне. А вот Диаблису от меня ничего было не нужно, он был и так полностью счастлив, играя с парочкой котят. Вид здоровенного жуткого демона, умиляющегося от того, как два котенка играются с мячиком, будет еще долго ломать мою картину мира. Диаблис также жил на осколке реальности и работал, точнее держал ветеринарную клинику, которая специализировалась исключительно на кошках. Да, демон, который тащится от кошек, это что-то с чем-то. Когда с ним котенок, более миролюбивое существо, представить себе сложно, но вот если при нем обидеть кошку, тогда он будет самым настоящим демоном и порвет обидчика на мелкие кусочки. Он сам рассказывал о нескольких случаях, когда превратил одного урода в кровавое месиво из-за того, что тот сбил кота и, как сказал сам Диаблис, то была не случайность. Этот гад специально свернул, чтобы сбить несчастное животное. Я тоже поделился историями из своей жизни и даже немало пожаловался на Наруто. После этого мне стало немного легче. Гар вообще был очень хорошим и понимающим собеседником, а Акира поделился жизненным опытом. Так что дни в ожидании прибытия партии героев пролетели быстро. По плану мы должны были встретить их на 8-м этаже башни. Там располагался довольно просторный и укрепленный зал, как раз для финального сражения. Майя оставалась на 9-м этаже в своих покоях, хотя она порывалась встречать героев вместе с нами. Но это отдельная история, за которую я очень хочу придушить Наруто. Верные защитники, мы решили принять бой вместе с вами, и по такому случаю мы используем облачение, подаренное нам высшим. Оно должно вызывать трепет даже у сильных существ, и мы в этом уверены, даже на него это облачение подействовало. И как же именно? Он не смог долго на нас смотреть в этом облачении и отвернулся, а плечи его подрагивали. После того, как я, да и остальные увидели это облачение, то прекрасно поняли реакцию дарителя. Майя была наряжена в форму японских младшеклассниц, желтая шапочка и красный рюкзак также входили в наряд, даже бирка с именем, пристегнутым булавкой, была. Только Наруто мог додуматься нарядить повелительницу демонов в такое. Вызывает трепет, значит. Да этот гад просто старался не показать, что сдерживается, чтобы не ржать в голос. Реакция у народа была разной. Тролль ли демон, судя по всему, не поняли, в чем дело, но старались не показать вида, что ничего особого в этом облачении они не видят, чтобы не расстраивать Мая. А вот Маркус был в теме и выдал: «Теперь я чувствую себя живым». Акира со всей силы приложил тентаклю к голове и что-то невнятно булькал, явно нецензурное и в адрес Наруто. Но это был еще не конец. После Мая достала из ранца особый жезл, который тут же был отобран Акирой со словами: «Вам таким пользоваться еще рано, а я бы запихнул этот жезл кое-кому туда, куда не светит солнце». Вот в этом я был полностью с Акирой согласен и готов всячески помогать. По крайней мере, при встрече я выскажу Наруто все, что о нем думаю. Но это же надо додуматься дать Мая вместо жезла полуметровый фалоимитатор. Хотя, будь я на стороне героев и приди побеждать Мая, увидев вот такое. Сейчас мы наблюдали за героями через иллюзии, создаваемые духом башни. Честно говоря, все это было похоже на голографические экраны, парящие в воздухе. Как говорила Мая, дух еще не оправился и не может далеко заглядывать, но скоро уже сможет отслеживать героев за несколько дней пути от башни, а со временем и на более дальнем расстоянии. Героев было 5, 2 мужчин и 3 женщины. Лидером группы был парень лет 25 на вид, голубоглазый блондин в золотых полных доспехах. Вот его прибить почему-то хотелось очень сильно. Вторым был старик в черном балахоне и с посохом, явно маг. Остальные трое были молодыми девушками. Одна была одета в белую робу, На шее висел довольно большой золотой кулон в форме ветки дерева. Вторая была одета в кожаный костюм и вооружена двумя кинжалами. Третья носила легкий доспех и была вооружена одноручным мечом и небольшим круглым щитом. За ними плелась толпа из 12 человек, как нам показалось поначалу. Но Маркус очень быстро опознал в них зомби. Откуда взялись зомби, мы узнали из подслушанного разговора героев. «Дан, вот зачем мы тащим с собой этих зомби? Они же только замедляют нас. Было бы намного быстрее без них». Молодой герой с брезгливостью махнул в сторону толпы зомби. «Ты слишком молод и нетерпелив, Ланс. Да и в перспективе так выйдет намного быстрее». Макс сокрушенно покачал головой. «Но они же еле плетутся. Зато будет, кому разряжать ловушки. Или ты сам хочешь лезть в них? Зачем? У нас ведь есть карта, на ней все отмечено, верно? И если бы ты потрудился в нее посмотреть, то увидел бы, что не все ловушки можно обойти, да и обходить придется довольно долго. А так пустили вперед зомби, и ловушка разряжена. Так мы сэкономим время и силы. А силы-то зачем беречь, магистр Дан? Владыка же только возродилась, я читала, что она по силе не опаснее обычной крестьянской девочки». Девушка-рыцарь обратилась к магу. «Это так, но мы же не единственные, кто отправился на уничтожение владыки демонов. Я знаю о еще 5 группах». «Точно, этот проходимец Мортлагу. Он хочет опередить меня, потомка великого Агардодрагона, и забрать всю славу и сокровища себе. Поспешим». «Ну, если мы так спешим, то, может, не стоило вырезать всю деревню, а взять только дюжину жителей для ритуала магистра Дана?» Обладательница кинжалов перевела взгляд с героя на священницу. «Нет, эти люди жили слишком близко с источником зла, которое отравило их души. Мы были обязаны принести им избавление и очищение. Я буду молиться за то, чтобы их души упокоились с миром. Вот и резала бы всех сама, а то вся грязная работа досталась мне». Магистр отказался помогать, так как ему энергия для ритуала нужна. «У Элис кодекс. А ты только и делаешь, что молишься за упокой душ грешников. У меня клинки уже затупились, это ведь уже 4-я деревня. С тебя оплата работы хорошего кузнеца. Что, это богоугодное дело, какие деньги? Хватит спорить, в сокровищнице будет достаточно золота, чтобы купить самые лучшие кинжалы. А тебе хватит на наем отряда, будешь хоть сутками молиться за упокой душ грешников». Они еще много чего обсуждали, но мне даже этого хватило, чтобы понять, что гильдия ПК по сравнению с этими не такие и уроды. Они убили мирных жителей только потому, что хотели побыстрее обойти ловушки. А эта священница, судя по всему, вообще психопатка. Пока они поднимались, мы распределили роли. Акира взял на себя героя и старого мага, мне нужно было взять на себя девушку-рыцаря и желательно ассасина, или кем там была эта маньячка с кинжалами, ну или сразу прорваться к священнице, если ее не накроет первая атака Игора. Маркус сейчас накладывал на нас всех различные бафы, а после должен был по ходу сражения снимать проклятия и обновлять бафы. Гар также готовился, чтобы ударить по противнику чем-нибудь мощным. Диаблис просто был готов лечить тех, кто получит ранение прямо в бою, ну и прикрывать Маркуса на пару с Гаром. Хотя Маркуса тоже будет не просто ранить или убить, но эта парочка обладала не только сопротивлением магии и прочной шкурой, но и хорошей регенерацией, которой наш лич похвастаться не мог. Стоило только героям войти в зал, как Гар ударил каким-то заклинанием по священнице, снося ее к стене и хорошенько приложив об нее. Остальных тоже раскидало в стороны. Видимо, они не были готовы встретить тут сопротивление. Акира-сан сразу же насел на рыцаря в золотой броне, Гар начал готовить еще одно мощное заклинание, а я ринулся к девушке-рыцарю. После нескольких тренировок я отчетливо понял, что сила и скорость у меня намного больше, чем у обычного человека. А Акира-сан еще и продемонстрировал мне, что я эту силу практически не контролирую. И я ему за такое очень благодарен, а то ведь мог, вернувшись, случайно сломать ребра и позвоночник кому-то из девушек, просто обняв. Акира-сан показал мне комплексы упражнений и медитаций, которые должны были дать мне контроль над новыми возможностями. Ну а пока он применил на мне некую гипнотическую технику, которая создавала что-то вроде переключателя. В обычной жизни сила была такой же, как и раньше, но вот стоило перейти, так сказать, в боевой режим, как все ограничения снимались. Он сам пользовался подобным, чтобы, так сказать, не распускать тентакли во время работы в массажном салоне. Но как он сказал, это только временная мера и нужно брать все под свой непосредственный контроль, а то ситуации бывают разные. Можно испугаться чего-то и тем самым снять ограничитель, даже этого не заметив. Так что, моя скорость была намного больше, чем у этой девушки, и я хотел обойти ее и оглушить. Быстро, но не на максимальной скорости, приблизился к ней на расстояние удара и, остановившись, сделал замах черным мечом, второй пока был в ножнах на спине. Она подняла щит, чтобы заблокировать удар, а руку с мечом отвела назад, чтобы сделать выпад, от которого я планировал уйти уже на полной скорости, и, зайдя за спину, вырубить ее ударом рукояти меча по голове. Вот только план провалился вместе с рукой, в которой был меч. Меч рассек щит, руку, доспех и грудь девушки, не встретив особого сопротивления, и остановился, только встретившись с камнем пола. А я ошарашенно смотрел на оседающее окровавленное тело, мгновение назад бывшей молодой девушкой. Мысли метались недолго, ровно до того момента, пока маг противника не зарядил по стоящему столбом мне огненным шаром, в комплекте с какой-то гадостью. От этого меня накрывало жуткой болью, которая периодически полностью спадала, а после накатывалась вновь. В себя я пришел уже в своей комнате и чуть не посидел и не заработал инфаркт. Просто когда просыпаешься, а у тебя перед лицом красная морда с горящими красным светом глазами и пасть полная острейших клыков, можно и заснуть, уже вечным сном. Но Диаблис очень хороший целитель, так что помереть, уже от разрыва сердца, он мне не дал. Я даже ругаться не стал, так как понимал, что кому как не ему быть тут, после того как я попал под атаку мага. Вместе с этим вернулись воспоминания и об убитой мной девушке. Диаблис ушел оповестить остальных, а я остался один на один со своими невеселыми мыслями. Я не хотел убивать, это вышло случайно, она была убийцей похуже тех ПК, что я убил в САА, но вот убить там и тут, меня скрутил приступ рвоты. Там все было по-другому, разрубленный человек просто рассыпался на цветные осколки. В реальности же лилась кровь из распоротых кишок, мне опять стало очень дурно. Но хуже всего было вспоминать ее остекленевший взгляд. Но долго пребывать в подобном состоянии мне не дал удар Атакиры Сана, а после лечения от Диаблиса Сана, так как удар был очень хорош, а после мы долго разговаривали о разном. Было приятно, что все хотят меня поддержать. Гар также заходил и молча выслушал все, что я вывалил на него. Маркус заходил и тоже старался приободрить, сказав, что не стоит сильно переживать, ведь смерть это далеко не конец. Мая тоже заглянула в облачение, которое, по словам одного блондина, в комплекте с особым ритуальным танцем должно поднимать боевой дух. По факту, это облачение было нарядом черлидерш, даже помпоны были, ну и танец соответственный. Вот только топик создавал иллюзию груди 3-4 размера, которая на малышке Мая смотрелась, даже слова подобрать сложно. А вот слова, которые я после выскажу Наруто, будут сплошь нецензурными. После ритуального танца Мая поинтересовалась, сработало ли. Маркус, вытирая струйку крови из носа, откуда только у Лича кровь взялась, сказал, что у него не только боевой дух поднялся. И этот старый, дохлый педобир-извращенец попросил после еще разок исполнить этот танец и тут же получил от меня и от Акиры Сана по голове. Потом опять заглядывал Диаблиса смотреть меня, а заодно подарил мне котенка. Зная этого любителя кошек, он явно от сердца оторвал. Тем более, что этот маленький, белоснежный, пушистый комочек с голубыми глазами был воплощением КВЭ. А когда он смотрит своими глазками, не дать ему вкусняшку просто невозможно. После мне рассказали, чем все закончилось. После того, как я убил девушку-рыцаря, меня приложил маг, а Акира-сан в это время разбирался с героем, который оказался не так прост. У Акиры-сана на него ушло целых 30 секунд. И да, это реально много. После нескольких тренировочных спаррингов с ним я это очень хорошо осознаю и радуюсь, что сражаюсь на темной стороне, хотя с такими монстрами и героями, как тут, непонятно, кто тут зло, а кто добро. Диаблис-сан и Маркус были заняты тем, чтобы оставить меня в мире живых, так как тот маг помимо огненного заклятия приголубил меня каким-то проклятием из некромантии. Гар занимался как раз магом, но ему сильно мешала ассасинка, но продлилось это недолго, ровно до того момента, как Акира-сан не разобрался с героем и не насел на мага, которому стало резко не до сдерживания Гара, который в свою очередь просто приложил юркую цель площадным заклинанием. Она такого явно не ожидала, так как это заклинание задело Диаблиса и Маркуса, но этим двоим на него было, мягко говоря, плевать. Первый просто имел защиту, а на второго оно не подействовало из-за его немертвого состояния. В конечном итоге вышло, что мы победили с мизерными потерями в лице слегка обгорелого и сильно проклятого меня. Также радости не добавлял факт того, что я единственный, кто убил. Все остальные – демон, нежить, тролль-людоед и монстр хоть и покалечили своих противников, но не убили, да и с возможностями магии вылечить их не такая и проблема. Их всех Майя запихала в казематы, чтобы дух башни тянул из них энергию на свои нужды. Часть экипировки отправилась в сокровищницу, а другая была отдана нам в качестве трофеев. Мне тоже полагалась часть, от которой я хотел отказаться, но Акира-сан убедил меня в том, что это глупо. С ним мы о многом говорили, включая то, как это так вышло. И вот тут вылезло довольно много. Во-первых, мне опять стоит сказать много хорошего Наруто, так как он все же поставил мне ограничители, с которыми я все равно мог серьезно навредить обычному человеку и поверх которых мне ограничители ставил уже Акира-сан. В общем, во время боя были сняты те и эти ограничители. Плюс Маркус наложил бафы, которые также прибавили силы и скорости. Во-вторых, качество оружия. Каким бы уродом ни был Наруто, но он урод божественного уровня, и оружие у него соответственное. А у моей противницы было пусть и качественное, но обычное оружие и броня с минимумом зачарования. Вот из-за этого и получилось, что вместо того, чтобы напороться на щит, мой меч прошел и его, и ее как раскаленный нож масла. Так что, теперь я тренируюсь с Акирой-саном контролю своей силы, да и к своему оружию привыкаю. Окончательно отпустило меня только через неделю, ну по крайней мере кошмары сниться перестали, да и совесть мучить перестала. Особенно после того, как мы посетили ту деревню, откуда отряд героев набрал зомби. После этого зрелища меня Акира-сан держал всеми 24 тентаклями, так как я рвался прирезать с особой жестокостью оставшихся в живых героев. Майя в это время без дела не сидела и активно порабощала человечество. Ну так она называла то, что взяла на себя заботу об еще нескольких деревнях неподалеку от башни. Порабощенные были вначале в шоке, после впали в еще больший шок. Ну да, с них не требовали выдавать девственниц для оргии и младенцев на поедание демонам. Майя вполне устраивала несколько девушек в качестве прислуги, которой еще и платили, ну и свежее молоко и яйца. Ну вот нравилась ей такая еда, а то, что создавала башня, было не такое, по ее авторитетному мнению. Взамен же жители получили лечение и пару ритуалов, увеличивших плодородие, отпугивающих вредителей и еще много чего. Нас Майя тоже припрягла к работе, а именно вывести разную агрессивную живность в ближайшем лесу. После того, как мы уничтожили стаю волков и медведя-людоеда, порабощенные человеки были готовы Майя на руках носить, что было делом несложным, весу-то в ней немного. А на случай прихода героев, вокруг деревни была построена стена, а также сделано убежище, которое хрен обнаружишь даже с помощью магии. Майя там какой-то хитрый ритуал провела и опять в особом облачении от одного блондина. Маркус порывался присутствовать, но видя увесистую дубину гора, да и прищур Акиры-сана, решил не искушать судьбу, но потребовал от меня в обязательном порядке принести продолжение той манги. А вот мне все меньше хочется эту мангу искать. Вскоре дух башни оповестил нас о приближении еще одного отряда героев. Встречали мы их точно так же, как и предыдущих. Перед этим Майя все же исполнила ритуальный танец по поднятию боевого духа. После этого можно было на этих героев одного Маркуса спускать, он бы их, что конкретно было бы, представлять не хотелось. Акира-сан был со мной совершенно согласен. Эти герои оказались какие-то никакие, точнее одна пародия. Главный герой опять же был в позолоченном доспехе, наверное. Хотя его облачение на фоне бронелифчиков и мини-юбок из кольчуги на его спутницах смотрелось уже не так убого в плане защиты. И ладно бы все это было зачаровано по самое не хочу, так нет, ничего такого не было. Гар-сан после увиденного выдал несколько десятков фраз на своем родном языке и, судя по всему, цензурными там были только предлоги. А их волшебница, то что на ней было надето, больше походило на бикини, ну и плащ, а также на плечники с шипами, которые непонятно как и к чему крепились. Она потратила 5 минут на то, чтобы зажечь светлячок для освещения. 6 раз каст заклинания сбивался из-за того, что она слишком сильно поднимала руки, и шипы с наплечников кололи ей щеки. На гора было уже больно смотреть, такого надругательства над магическим искусством его тонкая и ранимая натура пережить не могла. Потому он, уже через 20 минут, предложил спуститься вниз и закончить мучения этих убогих и болезных, ну или пролечить их от дебилизма, у него как раз есть лекарство. При этом он поглаживал огромную дубину. От поспешных действий его отговорила Мая, заявившая, что все должно быть по правилам и бой будем принимать только на 8-м этаже. После этого Гар метнулся и отключил все ловушки в башне, а то ведь старая карта уже была не актуальна, и с этих сталось бы погибнуть на первой же попавшейся ловушке. Один только Маркус выражал скепсис и высказывался о наличии у этих героев хитрого плана, а это все было для введения в заблуждение противника. Для проверки этой теории мы выпустили из ловушки зомби, оставшегося там от первой группы. Результаты были аховыми. Нет, Пати не полегло от лап самого низшего зомби, они его уничтожили, но выглядели при этом так, как будто бились с целой армией немертвых под предводительством древнего Демолича. В процессе битвы главный сломал свой святой меч, который оказался бутафорией. В оправдании своим напарницам он сказал, что настоящий святой меч, который хранится в его семье поколениями, был жутко тяжелым, и тащить его на себе было невозможно. Потому он заказал копию, а на убиение владыки демонов и небольшого кинжала хватит. Убило нас то, что его компаньонки высказали, что, дескать, правильно он поступил и какой он умный, что додумался взять с собой кинжал, а то они-то тоже броню и оружие заменили на то, что на них, а чем убивать владыку демонов не подумали, но так хорошо, что у них есть такой умный и предусмотрительный герой. А после эти устроили групповуху, и это посреди вражеской территории. Акира-сан бился головой о стену и бубнил, что даже самые тупые из его сородичей себе такого не позволяли, обязательно кто-то оставался на стреме, на случай неожиданной атаки, ну или защиту какую-то выстраивали, но не так же. У меня также промелькнула мысль, что мы бы с Асуной во время похода в Данш устроили подобное. Занял место рядом с Акирой-саном. Как ни странно, помогло. А вот Маркус был оскорблен в лучших чувствах. Он думал, что тут какой-то хитрый план, а эти, даже у прожившего 3 столетия лича не нашлось слов, чтобы охарактеризовать этих героев. И после того, как они все расстелили спальные мешки и увалились спать, Маркус не выдержал и подмерные удары головой об стену, от меня и Акиры-сана, попытался отобрать дубину у сидевшего в депрессии горы и пойти прибить этих. Дубина оказалась ему не по силам, так что он позаимствовал подушку и решил их придушить во сне. Остановил его Диаблис-сан, который все же помнил просьбу Мая соблюдать правила. Вот только когда эти утром, во время завтрака, назвали кошек блохастыми тварями, которых надо вывести, Диаблиса мы держали всем скопом. И пока мы занимались этим, Мая просмотрела все похождения этих. Акира-сан, обнаружив, что ребенок увидел такое непотребство, схватился за сердце, наверное, а Диаблис-сан вспомнил, что он наш медик и перестал предпринимать попытки пойти и размазать этих тонким слоем по всему этажу и приступил к лечению. На 3-й день ожидания, уже я начал порываться спуститься и прирезать этих дегенератов. Ну как можно за 3 дня подняться только на 4 этажа? Это с учетом того, что все ловушки отключены, а эпичная битва с одним низшим зомби была в первый день, больше никого в башне не было. С учетом, что они шли по короткому маршруту, его специально открыли, то подняться можно было максимум за полчаса. Именно из-за этого мы торчали в зале не отлучаясь, а то ведь эти возьмут и сделают рывок, а нас тут нет. Мая тоже приходила наблюдать за этими, но Акира-сан, как главный блюститель нравственности при первых признаках того, что эти опять собираются устроить оргию, выпроваживал ее обратно. Да, меня уже не смущает факт того, что я тентакливого монстра называю блюстителем нравственности. Как прибьем этих, смотаюсь домой и обязательно посещу психолога. Или лучше сразу психиатра. На 8-й этаж герои поднялись на 7-й день и, отворив двери в зал, увидели очень добрых, радостных и, конечно же, выспавшихся нас. Даже у лича огонек в глазницах с зеленого сменился на красный, точно с недосыпу, которые с нетерпением ждали встречи. АГДЕДЕВАЧЕКА, слегка заикаясь, выдавил из себя герой, осмотрев нашу дружную, радостную, естественно радостную, все ведь улыбались, компанию. Мы за нее. АМИЭТО, КАШЕТЕСЯ, БАШАНЕ и краткое, АШАЙПЕЛИС мягкий знак. Правда? Гар спросил с таким участием в голосе, что эти даже немного приободрились. Да-да, ну, бывает. Взгляд Гара был наполнен пониманием. Так может, мы пойдем? Сказано это было с такой надеждой, что мы даже задумались. Конечно, нет, взгляд Гара уже не был наполнен пониманием. Именно, вы жалкие смерды понесете наказание, которое назначим вам мы. Судя по всему, замок, повешенный на покое Мая Акирой, пал под натиском владыки демонов. И сейчас Маа, стоя в пафосной позе, толкала речи «все бы ничего», но она была в облачении, вызывающем трепет, и жезл, ранее отобранный Акирайсаном, вернула. А нет, это, видимо, запасной, этот метровой длины при включении светится, вибрирует и извивается. «Ккее, НКЗНЕ», протянула одна из девушек, очень нервно смотря на жезл. «Для начала, раздевайтесь». Это протянули уже все. «Я ПУДУПМНТ, мягкий знак ваша уж ЕРТВУ». Герой со слезами на глазах смотрел на своих боевых подруг. «Тебя это тоже касается, не стойте столбом». От слов Маа герой побледнел, перевел взгляд на жезл и, закатив глаза, отправился в обморок. Посмотрев на своего предводителя, остальные последовали его примеру и отправились в обморок. Мы все укоризненно и осуждающе уставились на Маа. «Что? Не надо так на нас смотреть. Мы всего лишь измажем их дегтем, обваляем в перьях и выкинем вон из башни. Никаких кровавых ритуалов проводить с этими недостойными мы не будем». Мы все облегченно выдохнули. А Акира-сан тут же отправился вновь отбирать жезл у Маа. «Но что-то мне подсказывает, что там не один запасной запрятан». Приведением наказания в исполнение занимались нанятые в деревне девушки. Маа благоразумно рассудила, что кого-то из нас для этого дела привлекать опасно для здоровья героев. За время ожидания этих башня развернула свою сеть слежения на довольно приличное расстояние и оповестила всех, что следующая партия героев прибудет только через неделю. Посоветовавшись, мы решили отправиться по домам, но оставить одного дежурного. Наруто всем выдал средства связи, да и врата рядом с домами установил. В моем случае был выдан странный ключ. Открыв им любую дверь, можно было попасть на военную базу Японии, где и были врата в настоящий момент, точнее даже в ангар, где они были установлены. Так что в случае чего дежурный открывал проход к миру каждого из нас и отправлял сообщение. Так что, я отправляюсь домой, жаль только, что меня на пару дней точно задержат для допроса и обследования, и в этот раз легко мне не отделаться, изменений хватает. А ведь мне еще мангу искать и ноутбук покупать, и на свидание с Асуной сходить надо, а после с Лизбит, Сати, Синан, Силикой, Сугухой. Да ее и время уделить нужно. Где на все это время взять? Будни филиала 6-го отдела. ПОВ Дункан Адамс. С поиском энергии для Леа были некоторые сложности, да и с самим Леа тоже. Хоть у нас в городе случай пропажи людей явление довольно частое, но нам не хотелось, чтобы Леа был записан в мертвецы. Пришлось с помощью шерифа продать немного золота, добытого на К-112, а после использовать на родне Леа стиратель памяти и внушение. Для всех семья Леа переехала в другой город, получив наследство от дальнего родственника. Для них же было еще дополнение о том, что Леа уехал в школу-интернат с полным пансионом. Нам, конечно, придется писать письма от его имени, да и на каникулах навещать и опять пользоваться стирателем и внушением. Но по крайней мере, когда он вернется, проблем будет намного меньше. С энергией же проблема решилась довольно быстро. Поначалу мы пытались договориться с правительством в других, менее развитых мирах, о выдаче нам приговоренных к смерти преступников. Но в большинстве случаев в нас практически сразу начинали стрелять, либо заламывали такие цены, что уже Чарли начинал стрелять. У него разбазаривание содержимого складов вызывало нервный тик, потому мы решили просто забирать преступников из тюрем самостоятельно. И это было делом простым. Прошел в тюрьму через парадный вход под оптическим камуфляжем, оглушил преступника из бластера и таким же макаром вынес. Потом мы даже выносить их из камер перестали, проводили процедуру на месте. Но даже собрав нужное и даже с большим запасом количество энергии, вернуть Леа вот прямо сейчас не вышло. Шеф четко сказала, что для того, чтобы он нормально восстановился, понадобится как минимум 1,5 года, а лучше вообще 2. Насчет возврата ему способностей мы думаем и перерываем всю доступную нам часть библиотеки. Можно, конечно, спросить шефа, но ведь пошлет перерывать библиотеку. Так что мы лучше своим ходом без ободряющего, доброго и указывающего путь через неведомые дали слова пройдем напрямик к библиотеке сами. Джон, конечно, выражал мысль о том, что шеф может и просто рассказать, но подумав, поняли, что это вряд ли. Шеф, конечно, несравненная и гениальная личность, но она все же больше боевик, чем целитель. А у нас с Леа случай довольно специфический, так что она просто может не знать о наличии способа вернуть ему хотя бы часть способностей. Вот только доступ у нас был не особо большой, а следующее повышение в классе будет либо за выслугу лет через 100, либо внеочередное, за повышение силы или за какое-нибудь великое деяние, типа уничтожения армии вторжения численностью в пару сотен тысяч тварей седьмого класса опасности, в одно рыло. Нам такое не потянуть, пока, но надежда на то, что сможем когда-нибудь такое провернуть, не умирает. Можно, конечно, получить повышение за набор сотрудников, но опять же там повышение незначительное, и после 25 класса на таком не выйдешь. Да и пополнение должно получить как минимум 30 класс, иначе толку не будет. Этот способ нам подходил, тем более что пополнение было нужно уже в прошлом году и побольше. Мы решили устраивать небольшие экспедиции в другие миры. Во-первых, составляли базы данных по мирам, иногда очень полезно знать, что в этом мире, например, очень агрессивная среда и туда можно заманить противника, ну или структура общества очень интересная и туда стоит смотаться на выходные. Во-вторых, мы надеялись найти знания или вещи, способные помочь ЛИА. В одном из посещенных нами миров была очень развита медицина. Препараты, способные срастить перелом или вообще отрастить конечность в считанные часы, продавались в аптеке на каждом углу. К сожалению, сильно запастись у нас не получилось. Тут оказалась еще и система определения личности граждан очень высоко развита, да и привлекли мы слишком много внимания, попытавшись продать пару сотен килограмм золота. Чарли после этого нашего похода долго высказывал нам за то, что мы не попытались найти формулы и технологии производства, вместо готовых препаратов. Так бы у него было меньше проблем при попытке это воспроизвести. Но больше всех учудил Джон. Вот как он умудрился, отправившись на разведку в новый мир, притащить оттуда двух девушек-близняшек, которые по физической силе даже превосходили нас, но это без костюмов. При этом он умудрился их спасти, да еще при этом соблюсти какие-то их традиции, и теперь они типа служат ему до конца жизни. Еще Анату и Нафи стоит упомянуть, что они реальные амазонки, точнее не амазонки, как в книгах, а из племени, в котором очень хорошо умеют обращаться с холодным оружием. Да и, как рассказал Джон, фауна у них такая, что первые наши твари в сравнении с теми покажутся милыми безобидными кроликами. Я даже начал подумывать о еще одной вылазке в тот мир, а то завидно же, то есть нужно еще навербовать стажеров. Но Джон сказал, что туда лучше не соваться. Эта парочка последняя из своего племени, их победители хотели принести их в жертву какой-то твари, которой поклонялись, как богу. А тут появился Джон и с перепугу запулил зарядом первого ранга в пасть твари. Самое плохое, тварь не сдохла, но очень разозлилась, и пожрала или передавила половину того племени. Вот оставшиеся и затаили на Джона обиду. Да и была вероятность вывалиться из прохода прямо в любезно распахнутую пасть какой-нибудь зверюги, так что идея была запихана куда подальше. Проблемы возникли с легализацией и просто интеграцией девушек. Они кидались с мечами на автомобили, людей, пускали на мясо собак, кошек, голубей, да любую живность, попавшую в их поле зрения. И то, что им неоднократно показывали запасы провианта на базе, их не останавливало, а после того, как они поняли, что тут особая магия, позволяющая хранить продукты годами, при этом те не портились, началось такое. Пришлось переправлять их на К-112 и выдавать миссию по поиску выживших. Джон, конечно, возмущался, но после предложения самому заполнять отчеты после операции по зачистке следов охоты или других действий его девушек и стирания памяти свидетелей, он начал громче всех убеждать их в том, что это очень почетная миссия. Ну и шеф свое веское слово сказала. На шефа, между прочим, эта парочка реагировала интересно. После первого же сеанса связи, когда шеф придавила всех, те на нее молиться начали и почитать как божество. Мне 6 раз приходилось разбирать самодельный алтарь перед монитором связи и убирать жертвенные подношения. После шеф, видимо, сжалилась надо мной и поведала этим двоим, как правильно делать подношения. Ну да, отлов душ тварей в ловушке и помещение их в накопитель преобразователь намного лучше резания глоток живности на алтаре, а главное уборки потом намного меньше. К моменту окончания школы у нас прибавилось проблем. Во-первых, скоро можно будет запихивать восстановившуюся душу Ля в выращенное из его крови тело. Надеюсь, он будет не сильно переживать и ругаться, из-за того, что телу всего-то 11 лет. Но по-другому было никак, если ускорить еще больше рост, можно было получить кучу проблем со здоровьем. Ему и так после вселения придется с месяц в капсуле плавать, а после столько же проходить восстановительные процедуры. Во-вторых, родственники наседали на нас всех и требовали готовиться к поступлению в колледж. Отбиться от этой радости пока не получалось. И в-третьих, из самых противных, шерифа поперли с должности. Но даже это не такая большая проблема, как присланные сюда агенты ФБР. И на сей раз не парочка, а то мы опять бы стерли им память и внушили тут все нормально, все странные пришествия ни разу не странные, а разрушения вызваны взрывами газа. Видимо, после третьей пары агентов, вернувшихся отсюда и написавшим такой отчет, начальство заподозрило, что что-то здесь нечисто, и прислали довольно большую группу. Одно радует, пробоев за последнее время стало намного меньше, всего пара случаев за месяц. Да и твари мы тамошних отучили к нам лезть. Для этого пришлось сделать не один десяток вылазок на каждый из 46 темных планов, а парочку даже захватить. Точнее, местные твари сами признали нас за главных и приказ не лезть исправно выполняют. А приказ лезть на другой темный план и вырезать там все, что шевелится, а то, что не шевелится, шевелить и вырезать, они выполняли вообще с радостью. Ну а что нам было еще делать? Людей мало, мы везде не успевали, вот и пришлось изворачиваться и натравливать одних тварей на других. Но, как сказала шеф, все довольны. Довольны. Значит, все норм, главное, отчеты корректно составьте, чтобы ко мне не докапывались разные бюрократы. Лео ругался долго, а после дополнительного обследования ругался еще больше. Дело в том, что Чарли что-то напутал, точнее, чтобы ускорить рост тела и не получить его деградацию из-за ускорения, он добавил несколько экспериментальных препаратов на основе средств из мира R01. Ускорения роста он не добился, а вот продолжительность жизни увеличил, а с ней и период взросления. Лео теперь стареет в 5 раз медленнее. Чарли после разобрался, чего он сам там наворотил, и даже сделал препарат, который после приема замедлял старение в 3 с небольшим раза. Лео, правда, обиделся на то, что стал подопытной свинкой, да и потеря способностей также радости ему не добавила. Так что он нам всем этот препарат подлил. Потом уже ругались мы все, так как действие этого препарата наложилось на сделанные агентом Лиром изменения, и наше старение замедлилось еще сильнее. Как сказал Чарли, мы теперь 2000 с небольшим будем в самом расцвете сил. Шеф, за заслуги, назначил Лиа главой нашего филиала. Он сначала обрадовался, а мы немного обиделись, хотя он герой и все дела, да и на операции теперь ходить не может. Но после того, как шеф огласил обязанности начальника, Лиа очень загрустил, а мы наоборот обрадовались. Ведь теперь часть отчетов будет строчить Лиа, да и наши проверять и править тоже. Конечно, полную фигню писать не получится. Шеф разблокировала специально для Лиа доступ к аннигилятору 5000 и предложила полить по тому, кто рискнет притащить косячный отчет. Лиа решил не воскресать, или точнее так и остаться для всех переехавшим в неизвестном направлении, а для семьи учащимся где-то далеко, но зато в престижном месте, после которого ему обеспечена руководящая должность с высокой зарплатой. Ну, должность у него уже есть, и этот гад начал этим пользоваться. Теперь мы стоим по стойке смирно и слушаем лекцию о нашем происхождении, альтернативной одаренности и прочем не только от шефа, но и от Лиа. А он по долгу службы больше нашего теперь общается с шефом, так что на отсутствие красочных и разнообразных выражений в своем лексиконе он не жалуется. И вот недавно очередная экспедиция принесла просто невероятные результаты. Тим умудрился наладить контакт с развитым в плане силы обществом, которое было очень разнообразным. Как описал в рапорте Тим, там были десятки, а то и сотни разнообразных видов, которые у нас считались мифическими, хотя шеф у нас, как выяснилось, тоже отметилась в мифах Японии, так что тут ничего удивительного, что в других мирах живут те, кого тут считают выдумкой. Но Тим выяснил, что тут не все так просто. Из-за обладания силой его приняли за своего, и у него было много времени на выяснение подробной информации. Конечно, военные тайны узнать не удалось, но даже того, что писали в учебниках по истории для детей, оказалось достаточно. Как выяснил Тим, около столетия назад этот мир посетили высшие существа, и целая страна была удостоена их благословения и великого дара – трынь травы. И тут начинались странности. Во-первых, статуя одного из этих высших до боли напоминала наглую рожу одного белобрысого агента. И, судя по лицу шефа, когда ей передали материалы, не мы одни заметили сходство. Но это все же можно списать на совпадение, мы своих двойников тоже неоднократно видели, Так что должны быть и двойники агента Лира. Во-вторых, и самых главных, эта трынь-трава могла наделить даже обычного человека силой или вообще превратить его в кого угодно. Вполне возможно создать на ее основе сыворотку, дающую силу. В том, что такая существует, сомнений не было, нам же агент Лир способности дал. А самое прикольное из-за главного у них там двухвостый лис. Шеф, когда узнала, дала задание на налаживание отношений с этим государством. Также напрягла ли она водить мосты с нашим правительством, а то достали уже, работать невозможно. Порекомендовала письмо с требованиями прикрепить к ядерной боеголовке и через пустынный параллельный мир оставить ее на столе президента. Ха-ха, зря я тогда думал, что у шефа проснулось чувство юмора. Она не шутила, и нам пришлось сначала искать боеголовку в мире с вымершим от эпидемии населением, а после тащить ее до места и переправлять. Честно говоря, думал, что нас разбомбят или еще чего, но все обошлось. Переговоры вел Ля. Он от шефа нахватался очень много, да и после смерти изменился. Так что посылал правительство со всеми требованиями куда подальше, а на попытки угрожать тоже начал сыпать угрозами, типа в следующий раз бомбу закидывать будем уже активированную, или вообще вирус какой притащим. После, конечно, предложил поставлять небольшие партии препарата для продления жизни в 3 раза, ну и еще кое-какие технологии передать в обмен на содействие со стороны правительства, ну и еще по мелочи. Так что, теперь мы официально существующая организация, все еще из 5 агентов и 2 стажеров, которые находятся в другом мире и вряд ли получат удостоверение. Комментарий к глава 44. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 45. Дрессе. Обучение Кирита пошло немного не по плану. В первую жертву ему готовился герой из следующей группы, который должен был подло напасть, после того, как его пощадят. Сценарий, конечно, так себе был, а теперь его вообще можно выкинуть. Кирита справился сам. Что самое приятное, особо сильно он сопли на кулак не наматывал и не мучился угрызениями совести. Тут свою роль сыграло то, что он уже убивал в САА, но реальность сильно отличается, и Кирита это понял очень хорошо. Но я решил немного разрядить обстановку, и потому следующая группа героев представляла из себя пародию с пародией на пародийный порнофильм о походе на владыку демонов, только финала, где пялит владыку или владычицу, не случилось. После этого Кирита при отправке на родину высказал мне много хорошего, особенно за наряды и жезлы для Мая. Гудел он по этому поводу добрых полчаса, но главное, от дальнейшей работы не отказывался, и о том, что надо резать людей в процессе защиты владыки демонов, не возникал. Также я выдал Кирита ключ, настроенный на дверь, расположенную в ангаре на военной базе, куда я, скрипя зубами, перенес врата. Правительство и военные, конечно, возникали на тему того, что Кирита будет шастать по военному объекту и пользоваться вратами, но после того, как я пригрозил, что поставлю их где-нибудь еще и доступ к ним будет только у Кирита, заткнулись. Сам же Кирита на несколько дней попал в цепкие лапки врачей, которые опять смогли удивить его разнообразием анализов, тестов и приборов. И на этот раз результаты они получили отличные от того, что у них было до этого. Они Кирита вообще бы не выпустили, но тот начал возмущаться и пригрозил пожаловаться мне или вообще Мурзика призвать. Ученые были не в курсе, но хитрожоп был. Он только недавно вернулся из санатория, где лечил нервы после прочтения отчетов Кирита о его первой подработке. И перспектива повидать того, кого до мокрых тигровых труселей боится целый демонический план, его совершенно не радовало. Вот и отпустили Кирита с наказом иногда заглядывать на обследование. Гарем Кирита также оценил мою работу по усилению его организма. Первый, как обычно, смогла заценить Сугуха и осталась очень довольной, хоть и усталой. Кажется, с количеством выносливости я немного перестарался. Далее процесс шел уже без моего непосредственного постоянного контроля. Кирита мотался на вызовы защищать Мая. Процесс этот был уже будничным. Получил на телефон вызов, открыл шкаф, в котором была экипировка, облачился, вынул из тени мечи и также повесил их на положенное место, после, открыл ключом любую дверь и оказался в ангаре на военной базе, набрал адрес на вратах и все, можно приступать к работе. С коллективом у Кирита отношения выстроились дружеские. Для тролля был приобретен ноутбук, манга для лича, демону Кирита подарил кошачьи консервы, которые высоко оценил Шира. Так назвали подаренного демоном котенка Сугуха, Юи и Мидри. Мелкий паразит вовсю использовал выданный ему навык глазки кота из Шрека и уже практически не мог передвигаться самостоятельно, разве что катиться. Над подарком для тентаклеевого монстра Кирита долго думал и, в конце концов, просто купил набор конфет, которые, скорее всего, будут переданы дочкам. Для Мая также были приобретены сладости, которые она высоко оценила, и теперь строит планы по захвату еще и мира Кирита, чтобы получить в свое распоряжение побольше вкусняшек. Пока Кирита вкалывал на благо темной стороны, его гарем играл в игры. Асуна умудрилась, как и в каноне, познакомиться с умирающей, желающей оставить свой след в истории. И, конечно же, у Асуны возник гениальный план, ведь в гареме есть Сати, которую вообще с того света вернули, так что вылечить вообще не проблема. Вот только для этого нужно просить меня, а этого Асуна не хотела. Ну да, вдруг на волка сходить придется в качестве оплаты. Так что вопросом излечения был озадачен Кирита, и этот подкаблучник согласился. А надо было твердо сказать «нет», надеть штаны и валить из мотеля к другой жене. Хотя ладно, момент Асуна подобрала такой, что хрен откажешь, так что сильно напрягать Кирита, когда он придет просить меня об исцелении этой больной, не буду. Вот только этот нехороший человек не стал обращаться ко мне. Сначала он попробовал через Джамшута добыть жезлы, которыми пользовался при прошлой подработке. Попытка оказалась неудачной, так как брака у меня при их создании не было, так что и выброс хлама суккубом также не происходил. Да и нафига демонам такие арты? Но Кирита, несмотря на неудачу, все равно ко мне не обращался, а я ведь специально периодически маячил у него на виду. Я было уже обиделся и начал готовить страшную мстю, как Кирита привел план по исцелению в исполнение. За то, что я увидел, с Кирита снимались все косяки за последнее время. Этот кадр решил вместо меня попросить об исцелении своего хорошего знакомого Диаблиса. Тем более, что он демон и обладает способностью отвечать на призывы. С помощью Джамшута был сварганен одноразовый свиток призыва Диаблиса, и он с этим отправился в больницу. Рожа доктора была удивленной, когда Кирита достал из сумки свиток, который по габаритам туда поместиться просто не мог. А когда Кирита из собственной тени достал меч, доктор вообще застыл в состоянии легкого когнитивного диссонанса. А вот, когда Кирита приложил свой меч к свитку и попросил тот подать ману в свиток, а через секунду в палате появился здоровенный демон, док вообще охренел. Хотя нет, сначала он жутко перепугался и приготовился к мучительной смерти, которая не спешила наступать, потому он приоткрыл один глаз и прислушался к тому, что происходило в палате, но вместо звуков поедаемого заживо Кирита или пациентки, он услышал диалог Кирита и демона, которые обсуждали процесс лечения. А когда демон вежливо попросил открыть дверь в палату пациентки, док отправился в обморок. Жалко, я не видел физиономию самой пациентки, которая вроде как могла наблюдать за происходящим в своей палате, и, скорее всего, обратила внимание на призыв демона и на то, что тот лезет к ее бренному тельцу. Ну и охренение от того, что демон проделывал над ее телом. Да, махание розовым жезлом с сердечком в его исполнении выглядели очень страшно для нежной, неокрепшей психики девушки. Док очухался к моменту, когда процедура излечения была окончена и Кирита расплачивался с демоном за работу, парой ящиков кошачьих консервов. Тут, наверное, картина мира Дока дала огромную трещину. Через пару дней Дока забрали коллеги из одной христианской церкви, где тот доказывал священникам, что демоны за свою работу забирают не души людей, а вискос. И ведь практически убедил. В то же время в соседнюю с Доком палату заехала вылеченная девушка, так как она, после того, как выписалась из больницы, встретилась с Асуной и та поинтересовалась, как все прошло. Та, конечно, рассказала и ожидала реакции, но явно не той, какую проявила Асуна. Призвал демона, а, ну и ладно, главное не волка. Не хочешь в кафе зайти посидеть? Кляйн в это время тоже без дела не сидел, хотя его упертость это нечто. Он уже третью катану сломал в боях с мобами вокруг деревни, задолбал местного кузнеца, который либо приводил в порядок его оружие после очередной стычки с неподходящими монстрами, либо вообще делал новую. Вообще, Кляйн в деревне обжился довольно хорошо, выполнил пару квестов от старейшины, также поработал сопровождающим для каравана. К слову, парень действовал довольно разумно, не ломанулся в первый же день в данж, а решил сначала набраться опыта и посмотреть, что тут к чему. Хотя, если бы он был дебилом, прущим везде напролом, подох бы еще в Айнкраде. Но такими темпами он года 2-3 будет пробираться к покоям босса и, скорее всего, не успеет. Конкуренты не дремлют. И в этом вина хомяка, между прочим. Это он пустил слух о награде от высших сил. Да и вообще, эта скотина жульничает. И ладно бы, но у меня-то не получается. Кощей, зараза бюрократическая, бдит. А хомяк провернул все очень красиво. Этот гад еще до нашего спора начал отправлять людей из империи в Айнкрат. Он ведь там за великое, светлое и доброе божество, а я за вселенское зло. Пиздюли не помогли. Эти неблагодарные все еще меня в разряд светлых и добрых не перевели. Может, мало выдал? Так вот, этот гад уже давно переправляет людей в Айнкрат. Причем магов, точнее выпускников тамошней магической академии. По факту, там этих академий, как и империй, до хрена и больше. В прошлом столетии их было 12, а когда только пошли первые, то и все 16. Хомыч говорил, что как-то число доходило до 20. Ну что сказать, расплодились те задроты, которых я закинул сюда, да и Хомыч подкидывал народ. Это новая империя все еще едина и под покровительством императора. Хотя там и соседей нет, разве что нони в последнее время к ним периодически заглядывают. А вот в империи задротов находится, мало того, что на другом континенте, так их изначально было больше, так как за раз склепать тела на все полученные души у меня тогда не вышло. Вот и расселял пачками по разным поселениям равномерно. И вот они уже порядочно развились. Хомыч показывал некоторые наработки тамошних магов, очень интересные решения, которые до этого нам не встречались ранее. Так что Хомыч всячески способствовал развитию магии в империях. В особенности, в Тирианской империи, по факту, в третьей, еще несколько назывались так же, в результате была войнушка, в которой выиграла это, отхватив по куску территории от обоих противников, а те в свою очередь, чтобы другие не добили, слились в одну и назвались империей полной луны. За такое я хотел пальнуть по гадам из Звезды Смерти, но Хомыч меня остановил. Но порталы для нони туда теперь открываются с завидной регулярностью, ну и пара десятков тентаклеевых монстров завелась в подвалах их магической академии, ну и, так вот, хомяк отправляет в Айнкрат выпускников этой самой академии, не самых крутых, а тех, кто не смог устроиться сам на престижную или более-менее нормальную работу, а у народа в Айнкраде даже такие криворукие недоучки были в почете, и очередной заброс, не очень-то и криворуких, да и довольно нужных магов, произошел аккурат в деревню, где проживал Кляйн. На мои возмущения, Кощей потыкал меня в график расселения, который был составлен еще до нашего спора. Так что мои претензии не котируются. Теперь у Кляйна в поте есть боевой маг, средней паршивости, такой же целитель и маньячка-артефактор, которую медом не корми, дай какую-нибудь хреновину в арт превратить. Ее творение, катана со встроенным заклинанием гравитационный молот, срабатывающим при определенном ударе, уже сильно облегчило Кляйну жизнь. Теперь скелетов он крошит пачками. Да что там, у него теперь с собой 6 катан, можно сказать, на все случаи жизни. Таскает он, понятное дело, все это не сам, у него появился верный оруженосец. По факту, простой деревенский пацан, восхищенный деяниями Кляйна. Вот и таскается с ним, попутно набираясь опыта. Так что с такой поти Кляйн, скорее всего, вскоре пройдет квест, и тогда мне придется дать свое разрешение на постройку нескольких космических кораблей на магическом приводе. Хомыч, наконец-то, допилил свой шедевр на основе одного из блоков системы, а я доделал по его выкладкам готовую надстройку. Блок, который был взят для испытания, отвечал за инвентарь. На мой вопрос, нахрена, и ведь действительно, сумки, сундуки, да целые комплексы с расширенным пространством или с привязанным пространственным карманом уже давно используются, как и привязанные пространственные карманы к человеку, да и надстройки такие я уже делал. Хомыч сей вопрос разъяснил. Во-первых, тут карман работает по принципам инвентаря, то есть с остановкой времени для объектов, которые там хранятся. Во-вторых, туда можно помещать другие вещи, имеющие расширение пространства или привязанный пространственный карман. Вообще, магия пространства жуть какая мудреная штука с кучей нюансов. Там только создание артетипа. Сумка безмерная, можно провернуть 12 различными способами. И при использовании некоторых, точнее большинства, при попадании в такой арт другого арта подобного типа, может произойти коллапс, который, в лучшем случае, просто схлопнет пространство, а может и рвануть так, что мало никому не покажется. В-третьих, удобный интерфейс управления. Ну тут да, когда у тебя выводится окошко, в котором отмечено все, что у тебя лежит, это очень удобно. А какого хрена у меня эта функция не работает? Ладно, потом поковыряюсь в настройках и посмотрю, чего там есть. Ну и в-четвертых, и самых главных, надстройка намертво приколачивалась к душе гвоздями, точнее по прошествии года после установки, она врастала в душу очень сильно и при перерождении не отрывалась, а оставалась с носителем. И как заявлял хомяк, после 5 лет можно было протащить в следующее перерождение и все содержимое кармана. По идее, такого функционала в системе не было, но хомяк на то и хомяк, чтобы озаботиться сохранностью нажитого добра и даже на тот свет его утащить с собой. Также возможен побочный эффект в виде сохранения памяти о прошлой жизни. Тут дело в том, что надстройка со временем все сильнее прорастала в душу и закрепляла все оболочки, включая и ту, что отвечает за память. Теоретически, она могла защитить и от влияния на разум, ну, по крайней мере от грубого и от всяких телепатов. Но эта функция работала только в теории, впрочем, как и все остальные, но те хоть изначально так и задумывались, а эти были скорее побочным эффектом. И Кирита должен был стать первым испытателем нашего с хомяком совместного детища. Проводить опыты на добровольцах было нельзя, так как потом отдирать надстройку целой и невредимой не получилось бы, да и проверка основной части функционала требовала того, чтобы подопытный подписал контракт добровольно, а то ведь душа улетит куда-нибудь и хрен поймешь, сработало или нет. Можно, конечно, проверить на ком-нибудь из моего мира, но тут опять же вылезет проверка потенциала. В моем мире за очистку душ отвечает Мурзик, да и мой мир является закрытым, сюда если и попадают души, то только если их тянет нитью контракта. А как душа с надстройкой перенесет обычную очистку? Вот и получается, что нужен человек со стороны, так что Кирита ничем не лучше и не хуже других. Ну а по прошествии 5 лет устроим ему остановку сердца, или еще какой несчастный случай, а после воскресим, ну и данные с надстройки снимем.